Четыре дня спустя. Глава 26. Лаборатория Бюро идентификации выглядела как школьный кабинет. Все мыслимые поверхности завалены пластиковыми пакетами с вещественными доказательствами, отчетами и протоколами. На полу стояли картонные коробки, тоже с пакетами. Около морозильника возвышалась стопка лабораторных чашек. На полке примостилось маленькое радио, наполнявшее помещение звуками отвратительно сладкой музыки. Уже 4 дня прошло с тех пор, как инспектор Инш начал свои попытки расколоть Вайзмана, но до сих пор следствие не сдвинулось с места. Логан взял отчет и полистал его. «Абсолютно ничего». Лаборантка стянула с лица маску и недовольно взглянула на него. Неприкрытые участки лица были в черной пудре, которую криминалисты используют для обнаружения отпечатков. «Думаешь, я бы не сказала, если бы нашла? Что, я недостаточно профессионально, по-твоему?» «Не с той ноги встала?» «Логан, не начинай!» Девушка вытащила из пакета пустую бутылку из-под виски и с грохотом поставила на стол. «Сегодня выходной, а я за всех должна отдуваться. Сотни гадких образцов, и они еще хотят, чтобы мы запротоколировали ДНК-исследование всех, кто исчез за последние 4 месяца. Ты представляешь, сколько это работы?» Несколько секунд она злилась молча, потом не выдержала. «И это гадское радио застряло на 2-м канале. Последние 1.5 часа мне приходится слушать нудные мелодии. Такое вот воскресенье». «Полегчало?» «Почему у других так не бывает? Никогда не завалены по уши работы и не вынуждены весь день слушать эту хрень». Она посыпала бутылку, щелкнула выключателем, и специальное устройство втянуло лишний порошок. Логан еще раз перечитал отчет. «Значит, нет даже отпечатков пальцев? Тебя это удивляет? Можешь мне поверить, многие преступники в последнее время работают в перчатках». Очередная песенка сменилась новостным блоком. «Последнее известие на 4.30. Протесты работников нефтяной промышленности, министр извиняется за измену, процентные ставки растут, поминальная служба в память об умершей дочери инспектора». «У нас есть какие-то нити, но пользы от них мало, если бы ты нашла с чем сравнить». 4-летняя Софи Инш погибла во вторник во время погони полиции Грампиана за Кеннетом Вайзманом. Скорбящие собрались в епископальной церкви Олд Мелдрома, чтобы проститься с девочкой. Это утро было одним из самых мерзких в жизни Логана. Ему пришлось заезжать за Иншем, вести его в церковь, сидеть с ним и 2 его дочерьми, оставшимися в живых, пока викарий читал поминальную молитву. Он крепко держал девочек за руки, пока их отец плакал. Мать была настолько плоха, что ее даже не отпустили из больницы на отпевание. Затем возвращение в дом Инша на поминки. И все это время Логан ощущал свою вину. Ведь это он вел машину, которая гналась за Вайзманом. Ведь это он вынудил его разбить джип. «Подонки, так ведь?» «Да, наверное». Логан понятия не имел, о чем она толкует. «Я что хочу сказать? Погляди на все это». Девушка показала на гору пакетов со щетками для волос и одеждой. «Чтобы определить ДНК, мне приходится соскребать образцы с грязного нижнего белья. Это куда годится? И знаешь, сколько кусков мяса нам удалось идентифицировать? 1! Но не спеши возбуждаться, парень. Кусок, который они нашли в морозильнике Лейтов, принадлежит Валери Лейт. Эта сволочь убила ее и оставила во фризере кусок бедра. Забастовки на нефтяной платформе в Северном море. Поставки мяса осуществляла оптовая компания Томпсона. Рабочие требуют проверки. Представитель одной из компаний, также принимавшей участие в снабжении, согласилась поговорить с репортером». «И каким образом можно проверить ДНК каждого исчезнувшего человека? Ты хоть имеешь представление, сколько таких заявлений поступает в полицию Грампиана каждый год? 1000, твою мать!» Логан дал ей поверещать, пока слушал новости. Затем дикторша объявила, что сейчас начнется передача «Выбери любимую песню». «Нет, черт возьми, с меня хватит!» — лаборантка в сердцах затолкала радиоприемник в морозильник. «Не собираюсь я слушать гребаную Дейл Уинстон!» «Как он себя чувствует?» Фолтс поставил перед Логаном кофе с молоком. В столовой никого не было, только они и буфетчик. «Не очень. В доме все перевернуто. Собаку усыпили. Две малышки, пережившие травму, жена в больнице с нервным срывом, а одна дочь погибла». Логан уставился в чашку. «Обычно он злится, когда что-нибудь случается. Но теперь... не думаю, что раньше видел его таким молчаливым. С той пленкой, ну, в комнате дознания, произошел сбой. Так вышло, что случайно поверх этого сняли еще материал». Логан кивнул. «Спасибо. По крайней мере, не будет свидетельств, что Инш пытался напасть на подследственного. Но с допросами пока завал. Вайзман не признается даже в тех случаях, когда его застукали на месте преступления. Говорить с ним все равно, что с кирпичной стеной». Фолтс высыпал сахар из двух пакетиков в свой кофе. «Я хочу, чтобы с ним побеседовал психолог. Посмотрим, может, ему удастся хоть немного пробить кладку». «Если верить телеку, психолог это всегда срабатывает», — кивнул Логан. «Понимаешь, мне бы хотелось получить признание до отъезда домой, но, похоже, шансов нет». Фолтс сделал глоток, затем добавил еще сахара. «Сегодня вечером я должен лететь в Бирмингем. Вот он, крест начальника полиции. Им нравится думать, что они и сами справятся, но на самом деле, когда меня нет недели, у нас как на острове в Повелителе мух. Вы на суд приедете?» «Возможно, на пару дней. Это будет зависеть от ситуации дома. Но на вынесение приговора обязательно. Пусть хоть потоп, но я должен видеть, как этого гада приговаривают к пожизненному заключению». «Подожди, подожди, сейчас будет лучший кусок». Ренни направил пульт на маленький телевизор и усилил звук, когда вошел Логан. В комнате собрались несколько полицейских, которые слушали, как Фолтс полным ужаса голосом кричит «Трактор! Трактор! Трактор!». Картинка дернулась, когда машина резко затормозила. «У вас что, братцы, работы нет?» Ренни ухмыльнулся. «Не бери в голову, у нас тут дружеские посиделки. Между прочим, твое вождение впечатляет. Мне особенно понравилось, когда ты пытался проехать через кустарник. Кто, черт возьми, учил тебя водить машину?» Все заржали. Но у Логана явно было плохое настроение. «Ты ведь знаешь, что в этой аварии погибла маленькая девочка, констебль, дочка Инша, та самая на поминальной службе, в честь которой мы сегодня присутствовали?» Хохот смолк. «Она была связана по рукам и ногам и лежала в багажнике. Ее везли, чтобы продать какому-нибудь педофилу. Ты все еще думаешь, что это очень смешно, мать твою?» Логан выхватил пульт из рук констебля и выключил телевизор. Все вдруг вспомнили, что у них есть срочные дела в другом месте. Остался только Ренни, смущенно переминающийся с ноги на ногу. «Простите, сэр, я вовсе не хотел, ну, вы понимаете», — он показал на телевизор. «Алик дал кассету, но теперь, когда мы поймали Вайзмана, она вроде как без надобности». Он кашлянул. «Там есть еще смешной кусок, когда Макфарлейн споткнулся и сломал запястье, и там такая забавная фонограмма». Он вынул диск из магнитофона и передал его Логану. «Простите, сэр. Если я ничего не путаю, ты должен был разобраться с этими папками из Интерпола». «Да, но инспектор Стил сказала, что это пустая трата времени, так что мне поручили идентификацию жертв. Вот я и ползаю по спискам пропавших лиц, выискивая толстых, то есть мужчин и женщин покрупнее, ну, которые больше подходят по типу. Затем передаю данные в лабораторию, где разбираются с ДНК, а они там смотрят, есть ли связь с кусками мяса». «Да, я в курсе». Логан перевернул диск. Алик придумал дурацкое название. «Гранитный город 999 смеяться разрешается». «Беда в том, что половина этих типов уже не пропавшие. В прошлом году зарегистрировано 3000 пропавших людей, и вы думаете, кто-нибудь из родственников удосужился сообщить нам, что они нашлись живыми и невредимыми? Черт бы их побрал! Мы что, экстрасенсы?» «Бедняга Симон Ренни». «Ну да. Эй, я слышал, что нас будут контролировать». «Кто?» — без всякого интереса спросил Логан. «Ребята из Стратклайда». «Ясненько. Полиция Стратклайда. Как раз там и работала Джеки. Она не давала о себе знать после того, как изгадила квартиру. Ему пришлось сменить замки на тот случай, если ей вздумается заглянуть еще разок. «Сегодня?» Он поднял голову и увидел вопрошающий взгляд Ренни. «Что сегодня?» «Знаете, в былые времена вы хотя бы делали вид, что слушаете. Не хотели бы вы пойти куда-нибудь сегодня вечером? Например, боулинг и пиво, как вам такой вариант? Если хотите, я могу попросить Лауру, чтобы она захватила подружку. В смысле, теперь, когда вы и Джеки... Ну, вы понимаете. Спасибо». Логан бросил диск в урну. «Но мне как-то не хочется». Ренни не стал настаивать. «Но вы подумайте об этом, ладно? Нет смысла чувствовать себя несчастным всю жизнь». Прохладная рука на ее лбу. «Ты вся горишь», — хитр бил озноб. «Холодно». Данкан нахмурился. «Ты скверно выглядишь. В металлической тюрьме воняло. Кислый запах блевотины и мерзкая вонь поноса. Пить. Прости, ласточка, воды больше не осталось. Но я хочу пить. О, Господи!» Она уползла в угол и принялась возиться с крышкой биотуалета. Потом ухватилась за сиденье и ее снова вырвало. Такое впечатление, что кто-то саданул ее в живот, но изо рта вылилась только тоненькая струйка горькой желчи. «О, Господи!» «Шшш! Все будет хорошо!» Данкан помог ей лечь на матрас. «Как ты себя чувствуешь?» «Я только хочу умереть!» Все болело. Голова раскалывалась, горло драло, во рту пересохло. Губы растрескались, ноги сводило судорога. Все это признаки острого обезвоживания. Она видела программу на эту тему по каналу Discovery. «Тебе плохо?» Данкан отлепил прядь с ее липкого лба. «Тебе надо отдохнуть». «Я так устала». «Это от того, что ты умираешь. Я хочу вернуться домой». «Я знаю, знаю». Он наклонился и поцеловал ее в лоб. «Ты скоро придешь к нам, и все будет замечательно. Только ты, я и Джастин. Никакой больше тьмы». Хитро кивнула. Говорить было больнее. «Все скоро кончится».